Дом 67, как и соседний, продолжавший его, дом 69, был трехэтажный, с высоким проемом въезда во двор в левой своей части. В этом проеме, метрах в 7 от уличного тротуара, и находилась дверь для Данилова. Когда-то и с левой стороны к 67-му примыкал дом. Дверь в проеме пускала жильцов на крутую лестницу. Она вела на второй этаж и чердак. Лет 15 назад старый дом сломали. На его месте поставили табачный и квасной киоски. А чуть подальше устроили баскетбольную площадку. Правда, теперь стойки для корзин были покорежены. Кольца погнуты, и посреди площадки утвердился стол для любителей домино и серьезного напитка. Дверь же в сломанный дом осталась, и ее не заделали. И, поднявшись на третью ступеньку бывшего крыльца, можно было открыть дверь и шагнуть в небо. Кто и как присмотрел этот дом, Данилов не знал, но уже 12 лет являться в 9 слоев по чрезвычайным вызовам полагалось исключительно здешним ходом. Прежде Данилов относился к этому указанию с иронией. Было в нем нечто нарочитое, театральное. Подобные игры могли быть рассчитаны лишь на детей. Но теперь пропала ирония. Ужасен был 67-й дом в ночную пору. Жалок был и плох. Днем он не бросался в глаза, люди вжили в нем обычные. А теперь этот 67-й наводил тоску. Рядом стоял 71-й дом, огромный и угрюмый. Его серые тяжелые полуколонны казались каменными ногами городского чудища. Низкорослых старичков-соседей, притулившихся к нему, он держал как бы на поводке, властным присутствием давая понять им и всем, что они — гримасы прошлого, и вот-вот должны развалиться и исчезнуть. Но пусть еще стоят, пока точное время им не назначено. Примечание автора. Снесли, наконец, эти дома-то. Зимой 76-го года и снесли. Теперь строят новые. И на самом деле была теперь какая-то мерзкая гримаса в кривых линиях кирпичных карнизов и межэтажных поясков старых домов, не выдержавших тяжести своего века, в обреченной изогнутой балке проезда во двор. Дом 67-й и вправду вот-вот должен был развалиться и исчезнуть, и каждому, кто являлся к нему, вызванный роковой повесткой с багровыми знаками, не могло не броситься это в глаза, не могла не явиться мысль, что вот и он все время был на поводке у чего-то сильного и властного, и теперь и ему предстоит исчезнуть. Дом имел вид виноватого в чем-то, и Данилов, оказавшись рядом с ним, ощутил себя виноватым. В проезде было мрачно, воняло котами и гнилой капустой. Данилов подумал, что, наверное, и на этот мрак, и на гнилье, и на котов рассчитывали сочинители инструкции. Вызванные повестками в свои последние мгновения на земле, должны были испытать унижение этого пошлого места, запомнить землю мерзкой, ощутить свою мелкость и беспомощность. Тут было как бы подведение черты, подготовка к переходу в состояние еще более унылое, а, возможно, и в никакое. Данилов наступил на что-то скользкое и вонючее, чуть не упал, выругался, ногой пошаркал по асфальту, стараясь оттереть с подошвы грязь. Потом шагнул на ступеньку крыльца, дернул ручку двери. Дверь не поддалась. Данилов нагнулся. Три гвоздя, вбитые, видимо, по распоряжению техника-смотрителя, крепко держали дверь. Значит, люди в ЖЭКе сидели все же хозяйственные и углядели, наконец, что осиротевшая дверь хлопает без дела. А возможно, двери прежде иногда забивали, но находились причины, по каким жековские гвозди исчезали без следа. Ни гвоздодера, ни кусачек у Данилова не было. Сняв перчатки, Данилов попытался раскачать гвозди, но только ободрал до крови пальцы. Он злился, понимал, что может опоздать. И тут вспомнил о браслете. «Что же это я?» — подумал Данилов. «Да и каким же манером я собирался пускаться в странствие?» Он подвинул пластинку браслета, гвозди вылетели из досок и исчезли. Данилов открыл дверь и сейчас же, не дав себе ни секунды на колебания, шагнул в небо.